Глава 5. Себастьян нашел место для парковки на перекрестке Ван Бранд Стрит и Салливан Стрит. Из-за пробок он чуть ли не час добирался до Бруклина. После развода Ники обосновалась западнее Южного Бруклина, в квартале Ред Хук, исконном прибежище моряков и мафии. Из-за отсутствия городского транспорта квартал на какое-то время сделался изолированным островком, полным опасностей. Но эти времена миновали. Сегодняшний Ред Хук не имеет ничего общего с теми трущобами, каким он был в 1980-е и 1990-е годы. Точно так же, как другие районы Бруклина, он стал бурно преображаться под влиянием поселившихся здесь художников, креативщиков, богемы, хиппи. Себастьян приезжал сюда крайне редко, привозил изредка Камилу по воскресеньям, но никогда не переступал порога квартиры бывшей жены. Всякий раз, попадая в Бруклин, он удивлялся, с какой скоростью меняется этот район. С фантастической быстротой старинные доки и склады становились то галереями, то биоресторанами. Себастьян запер машину и пошел по улице вдоль здания из бурого кирпича, которое было когда-то бумажной фабрикой, а теперь стало жилым домом. Он вошел в этот дом и чуть не бегом через две ступеньки поднялся на последний этаж. Ники ждала его у металлической двери, за которой оказалась открытая дверь в квартиру. «Здравствуй, Себастьян!» Он смотрел на нее отстраненно, издалека. Фигура по-прежнему спортивная, подтянутая, широкие плечи, тонкая талия, длинные ноги, стройные бедра. Лицо запоминающееся, высокие скулы, тонкий нос, лукавый взгляд. И желание отвлечь от необычной внешности нарочитой небрежностью. Выкрашенные в рыжий цвет волосы заплетены в две косы и кое-как заколоты в узел. Зеленые удлиненные глаза сильно подведены черным карандашом. Гибкое тело прячется в широких брюках-бананах, майка обтягивающая и большое декольте. «Привет, Ники», — отозвался он и, не дожидаясь приглашения, вошел в квартиру. В квартире, дав себе волю, с любопытством огляделся. Просторный чердак бывшей фабрики с гордостью хранил воспоминания о прошлом. Потолок с балками, два чугунных столба, стена из старого кирпича, белый дощатый пол. И всюду сохнут огромные картины, на полу, у стены. Абстрактная живопись, которой увлекалась теперь Ники. Себастьяну показалось, что он оказался среди декораций фантастической пьесы. И мебель пристранная, скорее всего, с барахолки. Древнее канапе «Честерфилд». И обеденный стол, сооруженный из двери, поставленный на две пары козел. Все вместе, очевидно, подчинялось какой-то особой эстетике, но эта эстетика была ему недоступна. «Итак, что же ты собираешься мне рассказать?» — спросил он начальственным тоном. «Я уже говорила тебе, что с субботы ничего не знаю, Джереми». Он бросил на нее выразительный взгляд. «С субботы? Но сегодня вторник!» «Я знаю. И только во вторник ты начала волноваться?» «Я позвонила тебе, чтобы ты мне помог, а не упрекал». «Погоди. Вспомни, в каком мире мы живем. Ты понимаешь, что отыскать ребенка, когда прошло уже больше двух суток, почти невозможно?» Она закрыла рот рукой, чтобы не закричать, подскочила к нему, вцепилась в отвороты плаща и потащила к двери. «Убирайся! Если не хочешь помогать, убирайся!» Изумленный ее яростью, он постарался высвободиться, схватил ее за руки и встряхнул. «Объясни, почему ты не позвонила мне раньше?» Она с вызовом посмотрела ему в глаза, в них стоял гнев. «Занимайся ты больше сыном, я бы не стала медлить!» Себастьян проглотил упрек и сказал уже более спокойным тоном. «Мы найдем Джереми, обещаю. Но ты должна рассказать мне все с самого начала». Нике понадобилось время, чтобы снять доспехи. «Сядь», — наконец проговорила она, — «я сварю нам кофе».